выглядит как настоящая королева», — воскликнул Сесил Битон, стоявший возле Харди Эйвиса, создателя чудесного платья. На одном из приемов в посольстве британский посланник познакомил королеву с баронессой Оппенгеймер, которая тоже увлекалась коневодством. Это оказалось большой ошибкой. Дамы так увлеклись разговором, что их никак не могли развести. В Мюнхене баварский министр-президент в присутствии герцога Баварского пригласил королеву в оперу. «Ее величество не очень любит оперы», — рассказывает один из чиновников, «поэтому выбрали произведение полегче — «Кавалер Роз». В Мюнхене возникла несколько пикантная ситуация, потому что герцог Баварский, являясь главой рода Виттельсбах, одновременно был старшим в роде стюардов, претендентов на английский престол. А тут еще герцога пригласили на ежегодный обед общества стюардов, где он должен был выступить с речью. Принять это приглашение означало проявить бестактность по отношению к британскому трону, поэтому герцог счел за благо предварительно посоветоваться с Филиппом, которого все немецкие принцы использовали как посредника при общении с Букингемским двором. Филипп ответил со своей всегдашней грубоватой прямотой. «Пусть выступает, где хочет, но мне рассказывали, что на этих сборищах царит смертная скука». Однажды после приема в Дуйсбурге у Елизаветы образовался свободный вечер. Однако, когда посол высказал предположение, что ее величество, вероятно, желает отдохнуть, королева неожиданно сказала: «Конечно, это было бы неплохо, но, по-моему, нужно устроить прием в честь организаторов нашего германского визита, ведь они отлично поработали». Посол пришел в восторг. «Конечно, это было бы очень великодушно с вашей стороны, но необходимости в таком шаге нет». Королева ответила: «Это доставит мне удовольствие». В Кёльнском соборе престарелый кардинал, не знавший ни слова по-английски, произнес пятиминутную речь на очень хорошем английском языке, выучил ее наизусть. Когда королева узнала об этом, она заявила, что это была одна из самых прекрасных речей, произнесенных в ее честь. В Гамбурге, древней столице Великого Ганзейского союза, возникла деликатная проблема во время посещения городской мэрии. В мэрии была огромная лестница, и, согласно традиции, монарх должен был подниматься по ней вверх, а мэр города все это время величественно стоял наверху, не спускаясь вниз даже ради императора. После длительных переговоров мэр в конце концов сдался. «Ради королевы английской я бы не спустился, но ради дамы так и быть». Тем временем произошли события, приведшие к отставке премьер-министра. Макмиллан постепенно утрачивал популярность и в обществе, и в партии. Это стало особенно очевидно в ходе правительственного кризиса 12-13 июля 1962 года, когда премьер-министр безжалостно и истерично отправил в отставку министра финансов Селвина Ллойда и других членов кабинета, включая лорд-канцлера Килмюера и Дэвида Эклза, министра образования. Этот эпизод вошел в историю под насмешливым названием «Ночь длинных ножей». Либерал Джереми Торп прокомментировал эти события так: «Блажен тот, кто не жалеет ближнего своего ради себя». Отправленные в отставку министры бурно выражали протест, встречаясь с королевой на прощальной аудиенции. И вера Елизаветы в непогрешимость Макмиллана была поколеблена. Чтобы смягчить удар, королева, нарушая традицию, пригласила министров на прощальную аудиенцию с женами. В октябре 1962 года разразилось так называемое «дело вассала», первое в целой череде скандалов, связанных с советским шпионажем. Один из государственных чиновников, гомосексуалист, передал русским оборонные секреты. Новый конфликт разразился в марте 1963 года, когда двух журналистов упекли в тюрьму за то, что они отказались назвать суду источники своей информации. Отныне пресса объявила Макмиллану настоящую войну. В июне 1963 года разразился самый громкий скандал, дело Профьюмо. Джон Профьюмо, министр обороны, водил шашни с проституткой Кристианой Киллер, среди многочисленных любовников которой был и русский военно-морской атташе Иванов, работавший на советскую разведку.